А когда над трактом сгустились плотные сумерки, я обнаружила очередной свой промах и запоздало сообразила, что зря так долго шла. Привал на ночь надо было делать раньше, еще когда глаза могли различить чаще какое-нибудь подобие полянки, и к ней не пришлось бы продираться почти в полной темноте, потому как следопыт из меня неважный, а заблудиться в незнакомом лесу проще пареной репы. Вот же засада! Я быстро огляделась, выискивая хоть какой-нибудь просвет в буйно растущихся вдоль обочины кустах. Но тут, на мое счастье, из-за тучки выглянула луна. Причем не одна, а сразу две — желтая и красновато-рыжая. Удивляться я уже не стала. Видела вчера эту красоту. А сейчас меня тем более никакие прелести лесного пейзажа не волновали. Мне нужен был привал и нормальное место для ночевки, без муравьев, болота и пиявок под боком, без туч голодных комаров и хоть с каким-нибудь укрытием от возможного дождя. Что-то небо к вечеру нахмурилось. Через полчаса мытарств кое-какую поляну я все же отыскала, но мысленно сделала зарубку на память, чтобы больше не попадать в просак. И еще напомнила себе, что надо серьезно разобраться со своим мохнатым проводником, который, разумеется, после обеда даже не подумал показаться на глаза. Костер у меня тоже получился далеко не сразу. За дровами пришлось лазить по всем ближайшим оврагам, то и дело чертыхаясь и оставляя на колючих клочьях единственной чистой рубахи. Она и так-то на ладан дышит, а если я ее еще и изорву, то вообще дальше придется голышом идти. Ну или собраться завтра с духом и выстирать ту, которую я сняла этим утром. Ура! Загорелась! Боже, как мало иногда надо для счастья! Блаженно завернувшись в плащ и подтянув под себя голые пятки, я завороженно уставилась на огонь, попутно отскребая от котелка остатки каши. Да, я ее все-таки не выкинула, как собиралась, потому что решила, что пищей в моей ситуации разбрасываться грех. Пусть черный нахал успел слямзить оттуда совсем немного, но я ту часть тщательно отделила и выбросила, а остальное накрыла чистой тряпицей и взяла с собой, уже точно зная, что с такими прогулками к ночи оголодаю, как столетний вурдалак. Это оказалось мудрым решением, единственным, наверное, за целый день, потому что сил и желания готовить не было никаких. Поев, я плеснула в котелок воды, вскипятила, решив, что отдраю прилипшую кашу завтра поутру. Благополучно свернулась калачиком и, накрывшись плащом, закрыла глаза. Как ни странно, но за весь день у меня почему-то не возникло чувства сиротливого одиночества. Я не ощущала себя здесь лишней. Наоборот, почему-то показалось, что я именно сейчас получила возможность открыть себя заново. Именно здесь. В каком-то странном мире, в лесной глуши, где кроме меня не было никого на сотни километров вокруг. Тишина, красота, благодать. Впрочем, шумные компании я уже давно не любила. Просто не видела в этом смысла. Да и вообще, если подумать, вся моя прежняя жизнь была сплошной цепочкой разочарований. Сперва в маленьких детских радостях, от которых взрослые почему-то хмурились и вполголоса ругались. Потом в собственных устремлениях, потому что, как говорили все вокруг, они у меня совершенно неправильные. Потом в учебе, в работе, в недолгих приятельницах, которых, как правило, не интересовало ничего, кроме побрякушек и тряпок. В молодых людях, рядом с большинством которых мне было скучно, а с особо настойчивыми — неприятно. В едва не случившейся любви, которой мне пророчили волшебное будущее, из которой нам, в итоге, оказалось не по пути. В маленькой квартирке на окраине одного из спальных районов, снимаемой из вечно юношеского упрямства и желание полной независимости от предков.